и я едва не застонала, сообразив, что бардовская песня — непременный атрибут подобных посиделок. Ну что за несчастный инструмент гитара? Благороднейший инструмент, подлинный король музыки. Опущен до жалкой деревяшки с 6 струнами для не имеющих ни слуха, ни голоса. Ну, придется терпеть. Жалко лишь, если такой симпатичный человеческий экземпляр проявит себя очередным безголосым и бесталанным певцом. Ой, а если он еще будет петь собственные песни? Это ведь настоящий кошмар, когда автор плохих стихов, выучив 3 аккорда, решает, что минус на минус непременно даст плюс и превращается в автора-исполнителя. Сколько я таких повидала. Как начнет петь, глаза стекленеют. В голосе нездешняя мужественность и романтизм. Остановить их вообще невозможно. Глухари на такое, одним словом. А единственная альтернатива — известные песни, перевранные в меру сил. Что-нибудь из Цоя или Алисы. Ну или что там нравится нынешней молодежи. Да что угодно, мне это не понравится.